Валь, привет! Привет! Чё, как жизнь-то у тебя? Зачем она тебе? Интересно, я интересуюсь тобой, книгу про тебя пишу. Да? Угу. Ну, просто ты великая личность, надо тебя увековечить. Ну да. Сама посуди. Ну, ты так клёво ругаешься, что это должно попасть в историю. Такие фразы «бис-ебис», там, например, у тебя «хуй-клюй», «хуй вам вместо квартиры» — эти фразы должны стать историей русского мата. Нет, ну просто у вас он особенный такой вот мат. Вот я так не умею ругаться. Хорошо, оставайся, мы будем грязно и проживем. Не, ну просто я хочу, чтобы вы научили меня так же ругаться. Я не учитель. Ну просто вы иногда так рифмы материтесь, я вот не могу так сходу. А рифмы приходят это из-за того, что ты много стихов читала? Читала, немало. А ты какой-нибудь стихи наизусть помнишь? Очень даже много помню. Ну, прочти хоть один. Нет настроения. А чё такая грустная? Погода, может? Да нет, обокрали. Опять, что ли? А, это из-за родственников? Да. А ты их тоже обкради. Откуда я знаю, где у них чего лежит? Ну, они же как-то узнали, что ты в кубышке деньги хранишь. Знали. А ты у них попроси деньги, скажи, тебе не хватает, пенсия маленькая. Ну так это же пошла работать в государственное учреждение. Только еще пошла. Ну вот зарплата будет у нее. Что она ее мне отдаст? Ну, хотя бы там 1003 зарплаты. Чего это она скажет? Я тебе должна отдавать. Ну как, ты родственница, должна как бы помогать пожилому человеку она. А что, у них денег, что ли, нет? Откуда они у них возьмутся? Ну как, они должны работать там. Что, они не работают, что ли? Дом сидят? Дом сидят. А как они до этого жили? На что? Комнату сдавали. Комнату? Да, комнату. А не страшно так комнату сдавать чужим людям? Вот и я так думаю, что страшно. Там этого человека государство регистрирует там через милицию. Они... Паспорта списывает. Это если официально. Они официально так не делают. Все делают официально, потому что боятся неофициально. Ну да, обкрадут, зарежут. Да, тут и оно-то. Уже сколько случаев в Москве было так? Покрали, уехали, квартирантами были. А ты, кстати, читала «Преступление и наказание» книгу? Читала, в детстве уже забыла. Там как бандюга бабке ебанул по башке топором ради 10 рублей. А, это Достоевский. Да, «Преступление и наказание». Читала? А сейчас что-нибудь читаешь? Сейчас журналы читаю, 7 дней. Про Пугачёва всё? Про Ой, блин, это Украина, блин, люди постоянно там мрут. Государство бомбит мирные деревни. Это вообще кошмар какой-то. Что там творится, я никак не могу разобраться. Да, черт, что там. Чего там они хотят и за что дерутся, и чего там происходит, никак ничего не понятно. Да как обычно, правительство воюет, страдают люди обычные. Как обычно, правительство друг с другом что-то не поделило, а страдают обычные люди, гибнут. А что они делят? Не знаю, власть, походу, делят. Борьба за власть. Наверное, я не знаю, что там толком. И даже не хочу в эту политику. Я даже не хочу в эту политику вникать, потому что там один пиздёж. Вообще политику нельзя, ну вообще лучше в это дело не лезть, потому что там один пиздеж, и одна сторона говорит одно, вторая другое. Например, американцы говорят, что Вторую мировую они выиграли, а не Советский Союз. Да, они уже война заканчивалась, немножко помогли. А в итоге сказали, что это если бы не они, они Германия. И, например, Ленин еще продавал оружие противоположной стороне, тоже все это знают. Не, и 23 февраля это на самом деле день этого позора и траура, если по истории судить. Там сложная очень история была. Короче, эту историю, политику, это лучше вообще в это дело не лезть, скажу тебе. Я вот вчера на пикник ходил. Мы там, как, ну, там шашлыки, игры там были. А ты не хочешь на пикники? А чё так? А чё такого? Вы ж молоды в душе. А чёрт он мне нужен, ваш пикник? Ну, вы ж молоды в душе. Вы же в душе молоды. Ну, я по вам вижу, ты ещё такая боевая старуха. Обыкновенная старуха. Не, ну ты боевая, ты виртуозно материшься так, например. Ты несломимая, стойкая железная леди. Железная старуха. Чё? Старуха она и старуха. Ну, ты как себя считаешь в душе молодой? Старый. А чё так? Чё не молодиться-то? Ну, не знаю, все как-то вот в душе молодые. Не, ну, например, мне уже сколько, почти 40 лет, а в душе мне лет 15. Ну, в душе надо быть молодым, душой не стареть. А тело-то оно стареет, дряхлеет. Кстати, вчера на пикнике у нас был конкурс поделок из мусора, и я космолет назвал в честь тебя. Угу. Я там мне... присваиваешь имена самолетам? Кто-то есть? Нет, это был конкурс моделей. Миниатюрных. Не настоящих. Я назвал вот в честь тебя, как бы... И разукрасил его маркером, написал твои фразочки на нем. Так что ты должна гордиться, что вот тобой так интересуется, что ты такая известная личность. Какая я известная, я обыкновенная старуха, и ты. Никуда не хожу, такая может быть известная. Вот ты стоишь у плиты, а в клубах миксы с твоими фразами крутят. Угу. Что, ну, сейчас музыку любят все вот такую вот. Сейчас это популярно стало. Ну, вот там, ну, музыка такая, тынц-тынц-тынц-тынц, а ты так, хуй-клю, тынц-тынц-тынц, хуй-клю, бис-ебис, тынц-тынц-тынц, вот так вот. Ну, как, музыка произносит мат? Не, просто музыка идет такая, клубная, и на нее наложены твои фразы. А-а-а. И это всем нравится. Записи. Да, сейчас это хиты просто. Пранкеры внесли вот вклад в музыку. А ты как к франкерам относишься? А черт они мне нужны. Не любишь франкеров? Ненавижу. А что они тебе плохого сделали? А что они мне хорошего сделали? Ну, они же ничего плохого не сделали, а почему ты их ненавидишь? Да пошли все от меня подальше. Угу. Ой, чё ты такая злая? А чё это мне быть не злой? Ну, ты весь мир ненавидишь, ты сказала. Да, ненавижу. Даже родственников? Теперь и родственников, которые меня обокрали. А Русланчика? Ну, он участник. Он тоже соучастник? То есть, вот тебя Наташка с Лариской отвлекали, а Русланчик рылся по шкатулкам, да? А я что, если бы я видел, что рылся, по рукам бы хуякнуло. Ты бы его отхлестал, я надеюсь? А? Ты бы его, надеюсь, ремнем по заднице бы отхлестала? Да. На Русланчика, ему же 16 лет. Ну и что? Он же еще не совершеннолетний. Ну и что? Ну, ему бы... Несовершеннолетний кто должен воровать? Нет. А мне все-таки кажется, это сделал Руслан на выпивку. Я видел фотки ВКонтакте, он с Ягуаром стоит. Это кто Ягуар? Алкогольный напиток, коктейль так называется. Я говорю, он не пьет. Ну, тебе говорит, что он не пьет, а в итоге... Не надо говорить, я так знаю, я общаюсь с ними, не пьет он. Ой, все родителям пиздят. Зато он ворует. Кто? Руслан. Чего он украл? 30 000 у тебя. А? Так что вот так вот. Ты Руслану тоже тебе не доверяешь, да? Может, это не он украл, а его мамаша. Ну, не знаю, мне кажется, что это Руслан. Потому что звонили пранкеры мамаше, и она сказала, что ей чужого не надо, что у нее и так все есть, что она хорошо зарабатывает, она сказала Наташа. Она сроду не работала и только пошла работать. А Лариска? Не работала, тунеядка. А Лариска? Тоже тунеядка, тоже не работала. А сейчас тоже не работает? А у кого ноги у Лариски больные? Да. Или у Наташки? У Ларисы. А почему у нее ноги? А почему так? Больные. У нее была рожа, а потом после рожи осложнение на сосуды. Рожу надо было заговаривать, а она не верила в заговоры. Вот и результат. Как Люська-то поживает? Выписалась? Нет, еще не выписалась. А Люську ты любишь, надеюсь, хотя бы? А что мне ее особенно любить? Ну как, она твоя кровинушка, сестра. Сестра, да. И почему ты ее тоже не любишь тогда? Люська? Со своим муженьком. А зачем? Чтоб наследство мое подобрать. А что прям такое наследство большое было? Да обыкновенное. Что там? Безработным на что-то надо жить. А что там, квартир что ли была? Была. И она тоже хотела квартирку заполучить? Ну, просто так не убивают. А как ты вырвалась от них-то? Мужчина рядом, рядышком копался. Дело своей жены. Они его побоялись. Они спрятали нож? Это на каком кладбище? На Ваганьковской. На Ваганьковской? Может, Ваганьковская? Нет, она называется Новоганьковская. На Ваганьковской нету, есть Новодевичья и Ваганьковская. А может, я ошибаюсь. Может, Новодевичья тогда? Да нет, сейчас там всех хоронят, если заплатить. А, заплатить, где эти деньги брать? Ну, значит, Ваганьковская. В Ваганьковском похоронена наша мать. Ой, ну, мать наша на Удачной. На Удачной. Ну, это я не знаю, где. Остановка на Удачной. Там кладбище есть. А Валерик? И Валерик там же. У мамы под бочком? Да. Понятно. А ты давно была на кладбище, могилу навещала? Вот, целый год не была. Ты говорила, вы там как с Люськой ездили, листву собирали. А в этом не ездила, да? В этом не ездила. Хочешь, сгоняем с тобой? Да нет. А чё так? Что это я? Кто ты есть, чтобы я с тобой гоняла? Ну как, друг твой? Друг, которого в глазах не Ну, мы на мотоцикле сгоняем. Вот я, ты на заднее сиденье сядешь, и мы на мотоцикле быстро туда сгоняем. Ну, хочешь, на велосипеде сгоняем? Да нет, еще свалюсь. Ну, сзади у велосипеда, знаешь... Ну, насмерть, а то уродиной останешься. С велосипеда что, можно насмерть свалиться? Ну, в общем, не нужны мне ваши транспорты. Не, ну, знаешь, на велосипеде багажник вот есть, вот такой вот. И ты на багажник сядешь, и мы с тобой поедем тогда, если на мотоцикле не хочешь. Не собираюсь с кем кататься, запомни. Ну, хочешь, мы на машине поедем? Ну, что это? У меня еще девятка красная есть. Меня не интересует, у кого что есть. А ты видел, кстати, мою машину уже? Такая красная с черным. Красная видела. Вот это моя девятка Жигули. Она на свалку уже просится. Почему? Она еще нормально ездит. Да? Угу. Ну, вид у нее убогий. А мотоцикл? Ну, мотоцикл как мотоцикл. Ну вот, такая вот машина. А мне не хватает денег на новую машину, если. Понятно. Где ж я деньги возьму? Вот оно-то. У меня брат алкаш ебучий. Да и я сам люблю выпить. А вот, кстати, мы с братом что-то недавно болтали, и он сказал, что вот ты его обозвала импотентом ебучим. А за что ты его так? Значит, чего-то он сказал сначала, а я всегда только в ответ. Просто он говорит, что он не импотент, он утверждает это. Меня это не интересует. Чужие хуи меня не интересуют. Ну, не знаю, ну, как, Путяевский что, не интересовал, что ли? При чем тут Путяев? Путяева вспомнил. Ты говоришь, мужские хуи меня не интересуют, а я говорю, ну, с Путяевым что, у тебя не было, что ли? Вот интересовал, наверное. Чего ты его вспомнил? Зачем он тебе нужен? Ну как, спросить тебя про него. Что, тебе легче от этого будет? Да. Ну, хочешь, я тебе расскажу про свою бабу? Не нужна она мне. Ну как, ты же знаешь Марию, она даже тебе звонила пару раз. Ну и что? Нахуя мне твоей Марии нужны? И почему ты ее проституткой постоянно называешь? А ты сказал, что она проститутка. Ну, она бывшая проститутка. Но она завязала уже с этим. Уже неделю не проститутничает. Сколько? Неделю. Ой, как много. Ну, не знаю, вот он вроде завязать хочет. Что ты хочешь? Не, ну тогда хотела, уже вроде неделю как не проститутничает. Мы с ней... Не знаю, она вроде как хочет на почту устроиться, почтальоншей, письма разносить. Если узнают, что проститутка, и туда не возьмут. А как они узнают? На ней же не написано, клеймо не стоит. Да, слухом земля пользуется. Ну, слухи, это не доказательства весомые. Ну, сейчас. А так сейчас нельзя. Он, если он уволит ее без причины, она в суд подаст и такие деньги срубит. Так что вот так вот. Ой, блин. А... Как его можно судить? Он скажет, что мне сотрудники не нужны, и все. Денег содержать сотрудников. Нет, ну, объявление висит там, 20 тысяч, требуется почтальон, вот, и она устроится. А потом, если он захочет ее уволить, то он ему скажет причину увольнения. Ну, короче, ну, она должна, по идее, устроиться и меня содержать. Мы вот с ней в Египет собираемся поехать. Так Египет дешево же. 13 тысяч всего. Это одна дорога, а жить на что? Ну как, отель там. Ну вот за отель платить. Ну, 13 тысяч, я говорю, отель. Неделя. Сутки, наверное. Нет, это за неделю. Египет же бедная страна. Ты такой богатый, чтобы нанимать отель. Я говорю, номер снять в отеле 13 тысяч. Причем тут номер 13 тысяч? Стоит 13 тысяч снять номер в гостинице. Ну что, это дешево, что ли? Ну, не знаю, Мария скопила эти деньги. Ага. А жить на что будет? Ну... Ну, а потом она еще подзаработает. Тем более... Может, на нее клевать не будут. Тем более, вот, пенсия была 3 числа. Ну и что, она же не пенсионерка. Ну, я-то получаю пособие. А-а-а. Кстати, а хули 2 числа не принесли пенсию? Почему 3-го? Не знаю. Потому что я удивился, что второго не принесли. И я удивилась. Тебе тоже, да? Да. Понятно. Ну, не знаю, у нас в планах вот в Египет съездить. Потом, не знаю, я, может, что-нибудь сворую такого, и вот еще деньги будут, не знаю. Нахуя он тебе Египет нужен? В море поплавать. Там сейчас бои идут в Египте. Не, в Египте в курортной зоне спокойно, люди летают. Нет, я слышала, что там какие-то типа революции что-то. Революции в других городах, в курортных все тихо и спокойно. Египет же бедная страна, там все дешево. Ну да, это же бедная страна. Продукты дешевые, проживание дешевое. Твое дело, куда хочешь, туда и поедешь. Ну это да. Ну вот смотри, вот Мария, на деньги Марии хочу вот туда. Кстати, как тебе сага такая «Звездные войны» называется? Вот мы вчера на сходку пикник ходили, там были фанаты «Звездных войн». А еще мы Эвока видели. Эвока. Мишка такой. Да, медведь, да. Ну да, медведь, эвок. Эвок, типа порода такая медведей. Ну, как бы мы не его видели, а там была девочка, ее Катя звали, и она принесла из дома эвока, чтоб он погулял. Ну, как бы с друзьями. Что, у девочки медведь? Ну, он маленький. Ах, маленький, так они не по дням, а по часам растут. Нет, это сама по себе порода маленькая. Ах, порода. Эвок его зовут. Ну, порода в смысле. Я не знаю, как его зовут, но он был клёвый. А ты как, любишь мишек? Очень. А эвоки как тебе? Мишек люблю. Любой породы. Даже эвоков? Они клевые, они маленькие. Он где-то с ногу был, вот, ростом. И мохнатый весь. И вот шерсть у него такая мягенькая прям. У него еще там Катя ему шила эту такую накидку. Он в одежде гулял. Так что вот на пикнике у нас Мишка был, а ты не пришла. Потом на пикнике еще я космический модель космического корабля миниатюрную сделал. И назвал в честь тебя. Да. Угу. Так что вот так вот. А, кстати, знаешь такую страну, вот где вот эвоки живут, это Эндор называется место их обитания. Эндор. Это там где-то в джунглях, очень далеко, что вряд ли там кто-то бывает. Но там вот на Эндоре эвоки и зародились. Ну да. Ну, кстати, вот у нас был эвок прирученный, а если эвок... Короче, если на Эндоре человек придет, то эвоки его съедят. Ну, медведи же, они на людей нападают, ну, пища же. И едят людей? Ну да, ну, они дикие же. А прирученные нет, прирученные с людьми дружат. Ну, волки же тоже на людей нападают, и всякие животные. Нападают. Вот так же и эвоки. Так что вот так вот. Ну а ты «Звездных войн» вообще не смотрел ни одну часть? Даже которая вышла в 77-м году? Ну, мало ли вы там с Путяева в кино ходили на «Звездных войн». Так что, может, еще и смотрел ты «Звездных войн», да? Не смотрела. Жалко. А еще такое место есть, я на нем очень хочу побывать. Это в Тунисе, Татуин называется место. Ты бы хотел на Татуине побывать? Ну как, на Татуин бы слетало, там можно очень приличные бабки поднять на гонках. Где это денег на самолет брать? Ну не знаю, пенсия тебе на что. Ты знаешь, сколько на самолет денег надо? Сколько? 5000. Туда и обратно. Смотря куда лететь и какой авиакомпании. Есть очень дешевая авиакомпания. Ну, дешевый скорее разобьешься. Значит, херовый самолет. Ну вот, 5000 пенсии отложишь, слетаешь на Татуин, бабла поднимешь на гонках и опять сюда прилетишь, продашь эту квартиру, купишь себе особняк. Жить там. Мне в квартире неплохо. Ну, в особняке-то лучше. Да, топить надо. Ну, а там будет все отапливаться. И у тебя будет личный бассейн, личная баня. Баня у нас вон через дорогу. Ой, эти бани общественные. Там же столько бактерий, столько микробов. Жуть. Ну, все равно. Хорошо, что сейчас там кабинки хотя бы сделали. Какие могут быть микробы в бане, когда там температура, бог знает, какая высокая? Есть микробы, которые выживают в 200 градусах и в минус 200 градусах. Ну, вода их все равно смывает, кипяток смывает, чего угодно смоет. Ну, не знаю. Кстати, а как ты относишься к торговой федерации? На черт нам не нужна какая-то федерация. Ну, торговая федерация. Они всем миром правят. Всей галактикой. Ну, а я к ним при чем тут я-то? Ну, не знаю. А вам какое вообще вот время нравилось? Время правления торговой организации?